Бессмертие Эдипа героя — это ни в какой степени не личное бессмертие Эдипа в далеком потустороннем мире, а как раз наоборот. Там, где он окончил свой жизненный путь, продление его исключительной власти, дарованной богами его смертной оболочке, его погребенному телу, его гневу, направленному против врагов афинской общины. Эдипа более нет, он закончил свое личное и историческое существование, и все же наступит день, когда горячая кровь его врагов, пролитая на земле Колона, оживит жаркой страстью этот застывший труп. Он этого желает, он заявляет об этом в ходе драмы. Его личная судьба отныне завершена, его могила остается в местах, где на афинской земле проявляется активная власть богов. Если у него и осталось человеческое существование, то оно в значительно большей мере коллективное, чем личное. Оно продлится постольку, поскольку Фесей, его народ и их потомки будут о нем помнить и им пользоваться. Следовательно, его существование отныне тесно связано с существованием общины, которую боги взяли под свое покровительство. Этот общественный смысл смерти Эдипа очень ясно проявляется в последних наставлениях старца своим дочерям. Он очень настойчиво требует, чтобы они не присутствовали при его смерти. Один Фесей, глава государства, увидит ее и передаст своим преемникам тайну, сохранение которой ему верит Эдип. Таким образом, смерть Эдипа уже не принадлежит ни ему, ни тем, кого он любил больше, чем кто-либо на свете сможет когда-нибудь любить. Его смерть — не частное дело, она принадлежит Афинам и их царю. В конечном счете, эта смерть обладает смыслом жизни, именно общественной жизни Афин. Это не окончание истории Эдипа, это лишь залог того, что она продлится для народа, который будет его чтить. Эдип приобщился к сонму героев, покровительствующих Афинам и Греции, и защищающих их. Это герои, освященные гением Гомера, Гесиода, Архилоха, Сафо, Эсхила. Софокл не замедлил присоединиться к этому созвездию сил, охраняющих афинский народ. Человеку удается одолеть рок и встать в ряд героев посредством своего гения или несчастья. Эдип и Софокл имеют на это одинаковое право. Таков окончательный ответ великого афинского драматурга на тот вопрос, который миф об Эдипе поставил перед ним в юности и который он разрешил в самом конце своей жизни, на пороге смерти, уже распахнувшей перед ним свои двери.